— Нет, — сказала Белла, — тут ты ошибаешься. Он не дьявол, он человек обыкновенный, такой же, как ты. Она поднялась, задернула занавеси и вернулась ко мне. — Не забывай, — сказала она, — я знаю его. Знаю, в чем его слабость и в чем сила. Знаю его достоинства и недостатки. Если бы он был дьяволом, я не тратила бы время здесь, в Виларе. Я давно рассталась бы с ним. Я хотел бы ей верить, но когда женщина любит мужчину, трудно сказать наверняка, насколько правильно ее суждение о нем. Не видеть зла — тоже ослепление. Я принялся рассказывать Белле о том, что я узнал, о той картине прошлого, которая сложилась у меня за прошедшую неделю из разрозненных кусочков. Кое-что из этого было ей известно, кое о чем она догадывалась. Однако чем дальше, тем сильнее я чувствовал, что, желая осудить Жана Деге, осуждаю его тень, человека, который двигался, разговаривал, действовал вместо него. «Бесполезно», — сказал я наконец. «Тот, кого я описываю, не похож на того, кого ты знаешь». «Нет, похож», — сказала Белла. «Но в то же время он похож на тебя». Этого я и боялся. Кто из нас двоих был настоящий? Кто жил, а кто умер? Меня вдруг пронзила мысль, что, посмотри я сейчас в зеркало, я не увижу там никакого отражения. «Белла», — сказал я, — «держи меня. Назови мне мое имя». «Ты Джон?» — сказала она. «Ты Джон, который поменялся местами с Жаном. В течение недели ты жил его жизнью. Два раза ты приезжал сюда, в этот дом, и любил меня. Как Джон, а не Жан Деге. Это для тебя достаточно реально? Это помогает стать самим собой?» Я дотронулся до ее волос, до ее лица, до ее рук. В ней не было ни крупицы фальши, никакого обмана. «Ты дал что-то каждому из нас, — сказала Белла, — мне, его матери, его сестре, его ребенку. Я назвала это нежность. Но как бы оно ни называлось, уничтожить это нельзя. Это пустило корни. Это будет расти. В будущем мы станем искать в Жане тебя, а не в тебе Жана». Белла улыбнулась и положила руки мне на плечи. «Тебе не приходило в голову, что я ничего про тебя не знаю, — сказала она. — Я не знаю, откуда ты появился, куда направишься. Единственное, что мне известно, — это твое имя». «Только имя у меня и осталось, — сказал я. — И не будем больше говорить об этом». «Если бы он не вернулся, — спросила Белла, — что бы он сейчас сделал?» «Он хотел попутешествовать, — сказал я, — и собирался взять с собой тебя. Во всяком случае, так он мне сказал. Ты поехал бы с ним?» Белла ответила не сразу. Впервые она смутилась. «Он был моим любовником в течение 3 лет, — наконец сказала она. — Он стал мне очень близок, он часть моего существования. Полагаю, что и я ему не безразлична, но скоро он найдет кого-нибудь другого». «Нет, — возразил я, — он никогда не найдет никого вместо тебя». «Почему ты так в этом уверен?» «Не забывай, — сказал я, — я жил его жизнью целую неделю». Я взглянул на окно. «Почему ты задернул занавеси?» «Это сигнал, — сказала Белла, — что ко мне нельзя. Если занавеси задернуты, это значит, я не одна». Выходит, нам обоим пришла в голову одна и та же мысль. Пообедав, пожелав спокойной ночи Мари Ноэль и побеседовав с матерью в ее спальне, он вполне мог снова сесть в машину и поехать из Сен-Жиля в Вилар, а там, подобно мне, пройти по пешеходному мостику к дому Беллы. Он имел право находиться здесь так же, как в Сен-Жиле. Он был хозяин, а я незваный гость. «Белла, — сказал я, — он не знает, что я бывал здесь. Скорее всего, и не узнает, разве только Гастон проговорится. Но вряд ли. Не говори ему об этом, если сможешь». Я встал. «Что ты собираешься делать? — спросила она. — Уйти отсюда, — ответил я, — прежде чем придет он. Если я хоть сколько-нибудь в нем разбираюсь, Ты очень будешь ему сегодня нужна. Она задумчиво посмотрела на меня. «Я не могу раздвигать занавеси», — сказала она. И когда она это сказала, я подумал обо всем, что он мне сделал. Я вспомнил, что он не только отобрал у меня мою новую жизнь, но и разрушил ту, что я сам себе построил. У меня не было больше работы, не было крыши над головой, не было ничего, кроме одежды на плечах и бумажника с некоторым количеством французских денег. «Я задал тебе вопрос», — сказал я несколько минут назад. «Я спросил, поехала ли ты с ним, если бы он тебя позвал?» Она заколебалась, но лишь на секунду. «Да», — ответила она. «Да, поехала бы». Я посмотрел на окно. «Отдерни занавеси, когда я уйду», — сказал я. «Я пройду через дверь на улицу». Она вышла вместе со мной в коридор. «А как же твоя рука?» — спросила она. «Моя рука? На ней нет повязки». Белла зашла в ванную и вынесла пакет в пергаментной бумаге, точно такой, как в воскресенье. В то время, как она перевязывала мне руку, я подумал о Бланш, делавшей то же самое утром. О Маман, чья рука лежала в моей всю ночь. О Мари Ноэль, о ее теплые ладошки, крепко сжимавшей мою.